Часть четвертая. Земля и небо. Глава 14. Туран рывком сел на кровати и зашарил рукой у ремня в поисках пистолета или ножа. Не найдя ничего, огляделся. Где это он? Стены комнаты сплетены из толстых желтых стеблей, отчего кажется, что тебя посадили в корзину. Дневной свет льется сквозь затянутое полупрозрачной шкурой ползуна круглое окно над головой. Почему оно на потолке? И что за серая блестящая поверхность видна сквозь него? Хотелось пить, в горле пересохло. Ничего не понимая, Туран снова огляделся. Кровать, тумбочка, дверь на другой стороне комнаты. И все. Старая одежда комом валялась в углу. На нем были штаны. Чистые и непомерно широкие. Они свалились, как только он встал с кровати. Слегка закружилась голова. Туран подхватил штаны и сел. Найдя завязки, стянул их на животе. Подвернул брючины. На правой ноге и предплечье бинты. Колено болит, но не сильно. Ноет плечо. Туран втянул носом воздух. Пахло травами. Пощупал колено. Под бинтом компресс. Осторожно помассировал голень. Нормально. Через пару-тройку дней можно будет ходить, не хромая. Медленно, чтобы не потревожить плечо, поднял и опустил правую руку. Покрутил головой, разминая шею, и прислушался к тихому гулу, доносившемуся снаружи. Пол под босыми ступнями слегка качался. Он что, на сендере? Что за странная машина с кузовом из плетенных водорослей? Хотя звук не похож на тот, что издает обычный двигатель. В изголовье кровати лежала рубаха, тоже очень большая. Пришлось закатать рукава и завязать полы узлом. Старые ботинки, почищенные и высушенные, стояли у кровати. Он сунул в них ноги, прошелся по помещению. Положил ладонь на стену, из-за которой лился приглушенный рокот. Она едва заметно дрожала. Что, если он на сендере людоедов? Кочевники используют седла и щиты, плетенные из водорослей соленого озера, а у комнаты или у кузова такие же стены. Эта мысль поразила его. Туран никогда не слышал, чтобы кочевники ездили на сендерах, да и вообще на каких-либо машинах, но гул, рокот, дрожь – все это наводило на мысль о том, что он внутри движущегося механизма. Не в крытой повозке, которую тащат манисы, там нечему рокотать. Это именно автомобиль с двигателем. Перед мысленным взором стала картина. Сендер с деревянными колесами и кузовом, похожим на огромную корзину, с каким-то невероятным мотором, черным паровым котлом, накрытым выпуклой крышкой, из центра которой выходит толстая труба. И вся эта чудо-машина облеплена кровожадными кочевниками. Они висят на бортах, сидят на крыше, потрясая копьями, а за штурвалом стоит Така с трубкой в зубах и черной повязкой на глазу. Повязка? При чем тут повязка? Оружие, вспомнил вдруг Туран. Он осмотрел комнату, заглянул под кровать. Где его оружие? Пистолет, ружье, обрез? Нет. Ничего такого у беглеца не было, когда его преследовал самоход с бандитами, только гнутая труба, которую он забрал у бочки. Почему крючок не перестрелил его? Мысль эта вытеснила все остальные, и Туран замер, уставившись перед собой. Он отчетливо помнил скалу, окутанную паром, сарай, мертвые тела в иле, мотофургон, бандита с двустволкой. Парень уселся возле тумбочки, поджав ноги, и посмотрел на свои пальцы. На них остались царапины. Ну да, крючок тогда выстрелом выбил у него из рук железяку. Но почему бандит не убил беглеца? Туран мотнул головой. Забудь. Все это в прошлом, теперь надо разобраться, где я и что происходит. Рокот стал громче. Пол качнулся сильнее, и он уставился в круглое окно на потолке. Ничего не разобрать сквозь пленку. Что-то серое за ней. Вроде знакомое, но что именно? Какая-то ткань. Откуда ткань на Сендере и почему она поблескивает, как металл? Если это машина людоедов, ему конец. Хотя отчего тогда пленника не связали? Да и вряд ли кочевники стали бы заботиться о нем, бинтовать раны, накладывать компресс. Надо вооружиться хоть чем-нибудь, а потом выйти, если дверь не заперта. Если заперта, выбить. Он перевернул тумбочку, отломал ножку и взмахнул ею, как дубинкой. Слишком короткая и легкая, но лучше все равно ничего не найти. Силы возвращались к нему. Туран все еще хромал, да и плечо сильно болело, но, по крайней мере, он мог нормально идти, голова не кружилась, ноги не подгибались. Пол качался, рокот накатывал волнами, то громче, то тише, и тогда слышались гул и посвистывание, как от сильного ветра. Туран подошел к двери, почти уверенный, что она заперта. Толкнул, дверь открылась. Он выглянул. Снаружи был узкий коридор-труба, сплетенный из водорослей и укрепленный стальными кольцами. Он вел вверх с небольшим уклоном. По бокам окна, в дальнем конце – круглая дверь. Сжимая ножку от тумбочки, Туран подошел к ближайшему окну. И замер, увидев донную пустыню с высоты птичьего полета. Слоистые холмы медленно ползли внизу. Город-корабль казался комком черной грязи посреди светлой лужицы соленого озера далеко впереди. Скалу, где беглец столкнулся с бандитами, скрывала дымка. Иловая буря ушла в сторону моста. Ясное теплое небо раскинулось над донной пустыней. Солнце стояло в зените. Впрочем, солнце Туран не видел. Его скрывала длинная блестящая емкость, оплетенная сетью тросов. Теперь ясно, он находится в гондоле дирижабля. Только почему гондола висит не точно под емкостью, а сбоку? Он вспомнил про виетку летунов, аюту Чиарану и ящик, спрятанный в корнях дерева у железной горы. Небоходы нашли его. Каким-то образом отследили перемещение Турана Джая по югу пустоши и донной пустыне, отыскали во время иловой бури, подняли на борт. Эта мысль принесла облегчение, по крайней мере, его не съедят и не убьют. Вероятно. Может быть, он даже не пленник, а иначе дверь бы заперли. Но почему дирижабль летит в сторону корабля? Зачем было удаляться от него, чтобы теперь двигаться обратно? И еще кое-что смущало. Блестящая емкость была совсем не похожа на те, что используют небоходы. Туран никогда не видел их дирижабли вблизи, но в небе над фермой аппараты иногда пролетали высоко в облаках или ниже, и они с Микой всегда подолгу глядели вслед машинам гильдии. Те напоминали огромные сморщенные кули в темных пятнах заплат, а тут блестящая оболочка по виду из металла. И как она в воздухе держится? Перетянута несимметричной сетью тросов с синим отливом? Нет. Определенно у летунов не такие аппараты. Покосившись на круглую дверь, Туран перешел к окну в другой стене и увидел вторую емкость. Размером и формой она напоминала первую, только тросы выглядели новыми. В нижней части были нарисованы белой краской большие неровные буквы «Крафт». «Крафт». Туран покатал незнакомое слово на языке. Необычное название у этого дирижабля. Выходит, он состоит из двух газовых емкостей, соединенных канатами и штангами, под которыми висит гондола. У небоходов ничего похожего точно нет. Свои дирижабли они строили в форме большого огурца, обычно немного вогнутого сверху, а снизу лепили к нему гондолу с винтами на треугольных кронштейнах. Насколько знал Туран, под гондолу вешали паровой или дизельный двигатель, а по бокам ее устанавливали пулеметы. Ни отец, ни Назар никогда не рассказывали про дирижабли с двумя емкостями, а уж механик обязательно поведал бы о них, если бы знал.